Какой-то мужчина засмеялся, и она поняла, что окончательно все испортила. Инглиш продолжал подталкивать ее к холлу, и она помимо своей воли подчинилась. «Вы все расскажете мне дома», — уговаривал Инглиш, — «но сначала вам надо немного поспать». В холле человек в смокинге, последовавший за ними, спросил, «Не нужно ли ее выставить отсюда, мистер Инглиш?» «Разумеется, нет, Луис», — ответил Инглиш. «Но я буду вам благодарен, если вы проводите ее домой. Пожалуйста, вызовите такси». «Хорошо». Карина, опираясь на Инглиша, плакала. Он взял ее за плечи и сказал, «Успокойтесь. Вы вернетесь домой и немного поспите. Я понимаю вас». «Ничего подобного», — простонала Карина. «Я хотела причинить вам зло. Я хотела заставить вас страдать, как страдаю я». «Почему вы думаете, что вам это не удалось?» — спросил Инглиш, беря ее за подбородок. «Это правда?» Она опустила глаза. «Это правда?» — настаивал он. Она кивнула. «Ну что ж, теперь мы с вами квиты. Я не должен был угрожать вам публикацией писем Роя. Я не должен был делать этого, но у меня не было иного выхода». Вернулся Луис. «Такси входа, мистер Инглиш. Пожалуйста, проводите ее и будьте с ней милы». Луис позвал Карину. «Пошли, девочка». Карина посмотрела на Инглиша большими глазами. «Вы даже не сердитесь на меня?» — спросила она неуверенно. «Кто же вы тогда? Святой?» «О, нет», — ответил Инглиш. «Ведь все-таки вы, Карина, член нашей семьи». Он смотрел, как она уходила с Луисом, как тот усаживал ее в такси. Его лицо было теперь немного бледнее, чем обычно, но по-прежнему непроницаемо. Он прошел в гардеробную и взял пальто и шляпу. Человек, лицо которого украшал длинный шрам, стоял в телефонной кабине холла. Он посмотрел на Инглиша, вызывавшего такси, и снял трубку. Без 10:08 Роджер Шерман погасил свет в спальне и подошел к окну, выходящему на улицу. Его коричневая шляпа была надвинута на глаза, а воротник плаща поднят. Он немного раздвинул шторы и бросил взгляд на улицу. Дождь, заливавший стекла, не позволял видеть все отчетливо. С 7-го этажа улица казалась узкой, а машины игрушечными. Шерман посмотрел на вход в дом напротив и заметил человека, прислонившегося к косяку, лицо которого время от времени освещалось огоньком сигареты, но было скрыто полями шляпы. Шерман покачал головой, закрыл шторы и перешел в гостиную, зажег все лампы. Он пересек комнату и оказался в кухне. Не зажигая огня, снова подошел к окну. На маленькой улочке позади его дома он заметил другого человека, стоящего под деревом, и еще раз покачал головой. Было совершенно ясно, что Инглиш обложил его. Уже в полдень Шерман убедился, что за ним следят профессионалы. Он попытался оторваться от них, но они знали свое дело. Они даже не пытались прятаться, они просто не теряли его из виду. Наблюдение велось за обоими выходами из его дома, а ему было нужно, чтобы в этот вечер его никто не видел. Шерман вернулся в гостиную и включил радио. Потом достал из кармана пару шелковых перчаток, которые обтягивали пальцы, словно вторая кожа. Он открыл один из ящиков письменного стола и вынул оттуда автоматический кольт 38-го калибра. Убедившись, что пистолет заряжен, он поставил его на предохранитель и сунул в карман. Зная, что тип внизу наблюдает за его окнами, он оставил свет зажженным, осторожно подойдя к входной двери, тихонько отворил ее и выглянул. Дверь квартиры Инглиша была закрыта. Откуда-то доносилась музыка. Шерман быстрыми шагами направился к лестнице, чтобы подняться на этаж выше. Он остановился на мгновение, нагнулся над перилами, чутко прислушиваясь. однако никаких посторонних звуков не расслышал. Тогда он открыл имевшееся на площадке окно и выглянул. Это окно выходило на крыши соседних зданий. Он бросил взгляд на площадку позади себя и через подоконник скользнул наружу, наполовину погрузившись в пустоту. Его пальцы ухватились за водосточную трубу. Держась за нее, он поставил ноги на узкий карниз и захлопнул за собой окно. Дождь поливал его плащ, когда он, прижимаясь к стене, стоял на узком карнизе, мокром и скользком. Шерман невольно выругался. Он задумался. Для него это был единственный способ уйти от наблюдения. И, вспомнив о двух мужчинах, он больше не колебался. Шерман протянул руку вдоль карниза, оторвал ноги от своей опоры и повис над пустотой. С ловкостью гимнаста он, перебирая руками, двинулся по карнизу и вскоре достиг следующей трубы, достаточно крепкой, чтобы выдержать его. У него был трудный момент, когда он переходил с горизонтального карниза на вертикальную трубу. Правая рука сорвалась, и он повис на одной левой. Не переставая жевать резинку, он бросил взгляд в черную бездну, разверзнувшуюся под ним, совершенно спокойный и уверенный в себе. Рука снова крепко уцепилась за трубу. Обхватив ее коленями, он начал медленно спускаться, и только достигнув карниза, сделал остановку, чтобы перевести дух. 9 метрами ниже него находилась плоская крыша кухонь ресторана. Отдохнув пару минут, он продолжил свой путь и вскоре достиг крыши. Согнувшись пополам, чтобы не выделяться на фоне неба, Шерман добрался до края и быстро спустился по пожарной лестнице. Осмотрев заставленный коробками и ящиками темный переулок, который выходил на главную улицу, он бесшумно двинулся по нему. Дойдя до конца, остановился и огляделся. В 30 метрах с левой стороны находился вход в его дом, а напротив, на своем посту, по-прежнему стоял человек. Шерман передвинул резинку от одной щеки к другой, затем еще глубже надвинул поля шляпы на глаза. Стараясь все время держаться в тени, не упуская из виду стоявшего сыщика, он на четвереньках пополз в другую сторону. Его не заметили. Шерман удовлетворенно улыбнулся. Теперь он мог осуществить задуманное. Удалившись от своего дома, он остановил такси. «Отвези меня на 7-ю улицу, дом номер 5», — попросил он. Джулия подняла голову и посмотрела на будильник, стоявший на ночном столике. Было 9:03.